от злого врага, от худых помыслов и проклятий, от сглаза и порчи, от лихой лихорадки. Трясовицы и огневицы оборони. И говорят, не бывало, чтобы прадед не поспешил на помощь потомку, свято сохранившему память. Но есть между мертвыми и позабытые, чью могилу забросили, заровняли по злой воле, да просто по глупости. Есть и такие, кому жестокие люди совсем не дали погребения, бросили тело и безразлично ушли. А скольких погубили, замучили, скольких довели до того, что те сами оборвали свою жизнь. И если поруганный был при жизни не из кротких, склонных прощать, он может вернуться для укоризны, а то и для отмщения. Вот почему опасаются люди выходцев из могил. Вот почему не всякий отважится ночью пойти на кладбище. А ну как скользнет между холмиками бесплотная тень, вдохнет ледяным холодом, незряче вглядываясь в лицо. Не ты ли, злодей? Гроза и весна. Стал уже порастать травою быльем отцовский курган, когда над перуновым дубом прошумели могучие орлиные крылья, раздался клёкот. Собирайся, кузнец, в гости на небесную свадьбу. Ибо прислал Перун к матери Ладе доброго свата, славного дождь бога солнца. Ударил его по плечу кикой, замужним женским убором, чтобы вернее сладилось дело. Езжай, брат. Дождь бог не заставил себя дважды просить. Приоделся в расшитые бисером золотые одежды и выехал на солнечной колеснице, молясь небу. Подари удачу, отец. Привязал коней у ворот и пошел пешком через двор, как достоит вежливому гостю. Ступил правой ногой на порог и тихонько приговорил. Ты стань, моя нога, твердо и крепко. Ты будь, мое слово, твердо и метко. Будь острее ножа булатного, липче клею и серы, тверже земных камней. Что задумал, да сбудется. Мать с дочерью и отец Рок обрадовались гостю. Повели за стол угощать, но он не пошел. Встал под матицей, старшей балкой в избе, связующей не только стены, самые судьбы живущих. Глянул на нее и мысленно обратился, призывая в союзники. В матице великая сила. Незваный, непрошенный гость не смеет ее миновать. Стоит смирно у двери и ждет хозяйского слова. Лишь свой, родной, идет в красный угол без приглашения. Где же, как не прямо под матицей, встать свату, который надеется чужих сделать родными? Поклонился дождь бог хозяевам и протянул руки к огню, и рыжекудрый, младшенький братец, приветливо выглянул из каменной печи. С чем пожаловал князь огненный щит? Молодой сват огляделся и сел на лавку, шедшую вдоль половиц. Тут уже хозяева окончательно поняли, в чем дело. Но не подали виду, завели разговоры. И, наконец, он сказал, «Я к вам не пиры пировать и не столы столовать. Я к вам с добрым делом, со сватаньем. Есть у вас, как я слышал, славное серебряное колечко. Так вот, у меня для него золотая сваечка припасена». Ахнула Леля, прижала ладони к процветшим, как маки, нежным щекам, кинулась вон И видишь, дала, что зашлет свата Перун. А все равно сердце девичье часто забилось, сладко и жутко. Не чуя ног, пробежала по зеленым лугам, к самому мировому древу. И вдруг подхватили ее знакомые надежные руки, и любимый голос промолвил: «Куда бежишь, желань моя, ко мне или от меня?» Сказывают, богиня весны прижалась к богу грозы и ничего разумного не ответила. А что тут отвечать? Через луг к ним уже шли мать Лада и отец Род, отец Небо и мать Земля, Макуш. Молодой сват подвел двоих отцов друг к другу и велел взяться за руки, благословляя будущее родство. Мать Лада сама передала дочь Перуну: «Вот твоя суженая, люби ее и жалуй, как мы любили и жаловали». А отец Род добавил: «Выбрала молодца, так уж не пеняй на мать и отца».